Глава вторая. Искренность и эгоизм. Одно и то же. Люди — это зеркала, которые отражают наши отношения к себе. И это касается не только близких и друзей, но даже незнакомых прохожих. Например, теперь, когда я открыла для себя свою самоценность, мужчины на улицах останавливают меня, чтобы познакомиться, а женщины улыбаются и говорят комплименты. Почему так происходит? Потому что, чувствуя изобилие в ком-то, люди подсознательно тянутся к такому человеку. Находясь в депрессии, я ждала, что мой муж Макс меня спасет, сможет меня из этого мрака вытянуть, окружит заботой, станет осыпать комплиментами. А я всем этим подпитаюсь и начну выздоравливать. Но все его старания не вызывали во мне никаких ответных чувств. Что бы он ни говорил, все было не то и не так. Мало того, что он не давал мне то, что мне было нужно, порой казалось, что он вовсе меня не замечает. Как правило, обессиленных людей часто действительно не замечают, потому что с ними тяжело взаимодействовать, словно для этого нужно спуститься на соответствующий энергетический уровень. Человеку, не имеющему ни энергии, ни ресурса, потерявшему все смыслы, трудно угодить. В то же время очень легко сделать довольного всем счастливого человека еще более счастливым. Замечала такое? Вот сидит бабушка у метро, цветочки продает, улыбается. Что ей не скажи, она довольна. А бывает такая грозная бабулечка попадется, даже если помощь ей предложишь, оскорбится, пошлет тебя подальше. Скажет, не суй нос не в свое дело. Поэтому если тебе очень плохо, первопричина внутри, а выстроенные грамотные отношения с близкими могут помочь получить нужную поддержку, но не более того. Если мы сгорели дотла, выгорели морально и душевно, если внутри у нас так много боли, что даже тяжело видеть и слышать, как балуются и кричат наши дети, вряд ли мы можем адекватно оценить попытки окружающих нам помочь. Поэтому нужно действовать, опираясь не на раздутое и уязвленное собственное эго, а на искренность и партнерство. Исходя из базового понимания, что все люди хорошие и стараются поступить наилучшим образом из возможных. Что такое искренность? Искренность проявляется в том, чтобы думать, чувствовать, говорить и делать одно и то же. Сегодня отсутствие искренности больше всего заметно в медийном пространстве, где мы видим лишь одну сторону жизни любимых блогеров, артистов, певцов и писателей. Мы путаем личный бренд медийной личности и реальную жизнь этого человека. Мы смотрим на то, как живут другие люди, надеясь, что это нас вдохновит. При этом расстраиваемся, если не видим негативной стороны жизни известного человека. Но медийные люди вовсе не обязаны трясти перед нами своим грязным бельем, да и нет у них такой задачи. Каждый создает свой образ, делает свою работу. Кто-то вообще не делится никакими личными переживаниями, рассказывая только о кулинарных рецептах или об эстетике дизайнерских решений. Значит ли это, что жизнь этих людей – это сплошные съемки в студиях или салаты с киноа и авокадо? Конечно, нет. Но из-за отсутствия фундамента и внутренней опоры мы зачастую бываем падки на красивую картинку и сами порой готовы дорисовывать и ярко раскрасить чужую жизнь. Поэтому первично для нас – взрастить свой фундамент, а затем нести искренность в мир. Не стоит гнаться за одобрением и признанием, ожидая внимания и похвалы. Важно предъявить себя миру, привнеся в него некое благо через свои таланты. Да, многие живут во лжи, обманывая самих себя, думая одно, чувствуя другое, говоря третье и делая четвертое. Я тоже блогер, но вела и веду свой блог максимально честно. И это меня очень вдохновляет, поддерживает, дает истинную энергию в отношениях с аудиторией. Я даже о тяжелых моментах жизни говорю искренне и открыто. Да, в блоге-то я всегда честна, но, как оказалось, предала себя в семье, сама того не замечая, заигралась в идеальную матушку и женушку-героинюшку. Я так старалась быть образцовой женой, что потеряла себя, и моя семья начала рушиться. Потому что жена, забывшая себя ради того, чтобы угодить другим, ненужная сама себе, не будет нужна в итоге никому. Лучшее, чем мы можем угодить этому миру, это излучать чистую, красивую, божественную энергию изобилия. Не стоит путать искренность и эгоизм, потому что эгоизм характеризует не фраза «я делаю, что хочу», а эти слова Я заставляю других делать то, что я хочу. Действовать, исходя из своего желания, естественное право любого человека. Об эгоизме можно говорить лишь тогда, когда это естественное право сталкивается с правами других, и человек проявляет по отношению к окружающим агрессию, применяет насилие. Например, сказать мужу: «Ты должен уволиться с работы и устроиться на другую», или запрещать ему ездить на рыбалку – это эгоизм чистой воды, потому что эти вопросы касаются желаний другого человека. Не послушать мнение свекрови о том, как воспитывать детей – это не эгоизм, потому что это касается тебя. И здесь важно вам со свекровью определить, что ты готова принимать, а что нет, и в чем тебе нужен ее совет. Даже если твое мнение неверное, ты имеешь на него право. Так же, как имеешь полное право совершать свои ошибки и получать свой опыт. Потому что даже тогда, когда мы совершаем ошибку, нам важно знать, что мы вправе ее совершить. Ошибаться не страшно. Страшно отречься от себя из-за этих ошибок и остановиться в развитии. Шаг за шагом мы проходим свой особый путь проб и ошибок. Этот путь неповторим. И поэтому никто не может гарантированно сделать так, как будет лучше, или точно предсказать, как все обернется. Конечно, никто не отменяет самоанализа и рационального подхода, но тут смысл в другом. Только ты одна знаешь, что сделает тебя счастливой. Поэтому не стоит опираться на шаблоны чужой идеальной жизни. А вместо этого постарайся понять, что конкретно для тебя по-настоящему важно в данный момент. Предположим, у тебя есть лишний вес. Окружающие твердят, что тебе срочно нужно похудеть, призывая тебя лучше следить за собой. Что здесь важно понять? Во-первых, это твое личное дело. Возможно, тебе и не нужно худеть. Да, такой вариант имеет право на существование. Либо для тебя вся эта история имеет другой смысл, нежели для других людей. И у тебя все получится только тогда, когда ты избавишься от внешнего давления и сама выберешь свой путь, иной образ жизни, питания и активности. Зачастую именно давление мамы, подруг, мужа или подписчиков мешает услышать свой внутренний голос и принять свое собственное решение. Давай рассмотрим это еще на одном примере. Не все ставят перед собой цель реализоваться в социуме и воплощать в жизнь сумасшедшие проекты. Возможно, вместо этого ты с большой радостью и удовольствием занимаешься воспитанием детей, созданием уюта в доме и чтением книг. Но только дай себе прямой и честный ответ на вопрос, что тебе больше по душе, какой из путей твой. Тебе можно быть любой. Позволь себе не соответствовать чужим ожиданиям. И благодаря этому состоянию в твоей жизни начнут происходить действительно нужные и важные события. В ведических трактатах есть понятие параматмы, сверхдуши, которая находится в сердце каждого живого существа. Параматма – источник знания, памяти и забвения. Она передает нам сигнал, посылаемый высшими силами, и направляет к сути. Параматма – сам Господь в сердце каждого из нас. Что это означает в контексте нашего разговора? А то, что мы в любой ситуации способны принять верное решение. В нас есть этот потенциал. Достаточно научиться слышать голос параматмы, чтобы понимать, согласно ли с происходящим твое сердце или нет. Спроси себя, правда ли это то, чего я хочу? Все ответы уже есть у тебя внутри. Твоя задача – научиться слушать и слышать голос своего сердца. Признаваться себе: «Да, сегодня я хочу поступить именно так» и получить именно такой опыт. Многие могут быть знакомы с такого рода философией и соглашаться с ней на словах, но не позволять ей стать частью собственной жизни. Потому что страшно, нет понимания, веры и примеров того, как это получилось у других. В этой книге мы с тобой будем учиться слышать свой внутренний голос и разблокируем мощный поток жизненной силы, спрятанный внутри тебя. Из социума к нам бесконечно поступают различные раздражители в виде шаблонов идеальной жизни. И потому каждый раз необходимо анализировать себя, задавать себе вопрос, что из этого мне подходит, а что нет. Ты можешь ошибаться, но, как я уже сказала, наша душа может намеренно хотеть ошибиться, чтобы обрести недостающий опыт. Разреши себе быть и выбирать, и осознай свой выбор. Только в гармонии с собой можно прийти к настоящему успеху. Да, это я и мои жизненные задачи. Да, мне больно и страшно, но я буду пробовать их выполнить. Найди в себе силы признаться в этом. Готовых решений нет и не может быть. Суть нашего жизненного пути заключается в том, чтобы смело идти в неизведанное по зову сердца, раскрывать свои таланты и служить Богу. Звучит высокопарно? Возможно. Но успех и жизнь в удовольствии начинается именно с этого осознания. Попытки отгородиться от мира, мириться со всем и не высовываться, стремление жить так, чтобы тебя не трогали, все это неизбежно раз за разом будет приводить к разочарованию и все большей потере сил. Но мы ведь хотим иметь много энергии, правда? Быть красивыми, энергичными, веселыми и радостными. А в этом случае неизбежно надо менять мышление. Душа приходит в этот мир, чтобы учиться любви. К Богу, людям, к себе. Все остальное второстепенно. Правду говорить легко, для этого не нужно прилагать никаких особых усилий. Правда льется, как чистая звенящая вода из горного источника. Вспомни себя в начале отношений с партнером, когда ты только-только влюбилась. Как ты порхала, как ты была счастлива. Тебя не нужно было уговаривать приготовить еду. Да ты готова была хоть 10 блюд на стол выставить. Тебе это только в радость. Если сейчас тебе тяжело донести до мужчины какие-то свои чувства, то задай себе вопрос, а что между нами происходит? Осталась ли любовь? Если нет, то куда она исчезла? Не заняли ли ее место обиды и недовольства? Мы еще будем говорить о подавленных эмоциях, и в частности о том, что если ты чувствуешь обиду, то нужно решить эту задачу, разобраться с этим. Может казаться, что страдание – это судьба, злой рок и крест, который нужно нести. Я и сама была великомученицей Екатериной, страдалицей, которая гордилась огромным объемом работы, который делала. Мне казалось, что страдать ради благого дела, не делегируя никому обязанности, в поте лица, делая все сама, это правильно. Только так и надо. И ни о каком личном счастье я и не смела думать, пока в дверь моего дома не постучалась депрессия. И я при полном отсутствии сил была вынуждена реорганизовать всю систему быта, делегировать обязанности, а также смириться с болью, которая приносит перемены. Потому что менять убеждения и принимать неизбежное – это всегда больно. Не питай иллюзии о волшебной трансформации, которая чудесным образом произойдет с тобой, как по мановению волшебной палочки. Процесс исцеления живой. Меняются наши чувства, эмоции, взгляды и решения. Они должны стать действительно нашими, отрасти, как отрастают ногти и волосы. Позже мы поговорим подробнее о формировании нейронных связей в нашем мозге, а сейчас важно принять тот факт, что перемены требуют энергии. Когда человек оказывается в сложной ситуации, выбраться из нее ему помогает в первую очередь взятие на себя ответственности за свою жизнь. Вернемся к примеру с приготовлением пищи. Итак, допустим, ты не хочешь готовить. Я и сама в какой-то момент жизни поняла, что готовка вызывает у меня усталость, раздражение и отвращение. Но что делать? Ведь это моя обязанность. Никто не виноват, что кулинария не мое. Кушать хочется всем. И мне, и детям, и мужу. Осознав эту ответственность за свою жизнь и за жизнь близких, дорогих мне людей, я начала анализировать, о чем свидетельствует эта ситуация. О том, что в какой-то момент дня я не уделила самой себе должного внимания. В заботах о семье я проигнорировала свои потребности и готовила ради галочки, чтобы оправдать себя. Фух, все, суп в кастрюле, с глаз долой, и вот я снова любящая жена и заботливая мама. То есть я готовила не столько из любви к близким, сколько для получения их одобрения. Хорошо, понятно. Но как вернуть радость в повседневную жизнь? Какую задачу я должна перед собой поставить? Задача заключается в том, чтобы позаботиться о себе и наполнить себя положительной энергией. А это возможно, если подкорректировать свой быт таким образом, чтобы он перестал быть в тягость и чтобы каждый момент приносил удовольствие. Для этого нужно сесть за стол, взять лист бумаги и описать сложившуюся ситуацию, а также причины, по которым все это происходит. Чтобы взглянуть на происходящее как бы со стороны. В моем случае я написала, что муж сильно расстроится, если я совсем перестану готовить. Но тут же добавила, что муж – живой человек, с которым можно поговорить и вместе найти выход. Например, пусть в какие-то дни готовит он. Да, его макароны получатся слипшимися. Но зато я не пойду к плите, а вместо этого полежу в горячей ванне и отдохну. Либо можно раз в неделю заказывать доставку еды из ресторана. Или пойти в гости. Итого уже 2 дня в неделю из 7 я не готовлю. Вариантов выхода из стрессовой ситуации может быть масса, но необходимо увидеть в проблеме задачу и решать ее так, как на уроке математики. Верный ответ точно должен быть. Задай себе вопрос, что я могу сделать прямо сейчас для решения этой проблемы, после чего перечисли и запиши от руки фактические действия, которые нужно совершить. Например, поговорить с мужем, предложить варианты, поделиться своими чувствами, попросить совета. Итак, стратегия выстроена. Самоанализ приносит плоды в виде готового решения. Теперь нужно выпустить это решение в мир. Не срывать злость на мужа, обвиняя его в своем отвращении к готовке, а мирно поговорить, предложить свои варианты и выслушать его мнение. Когда мы действуем согласно своей правде, сам Господь ведет нас за руку. И, соответственно, если мы сворачиваем на ложный путь, Господь тоже посылает нам знаки. Например, ты едешь по дороге на автомобиле со скоростью 150 км в час и вдруг выезжаешь на встречную полосу. Закономерно, что ты на полном ходу во что-нибудь врежешься. Но ты все равно спрашиваешь, а что такое? Разве я что-то делаю не так? Чтобы свободно маневрировать на дороге жизни, запомни единственное правило. Если цель и путь твоей поездки – Бог, то побереги себя для Него и позволь Ему тебе помочь. Другой пример. Женщина устала от детей и, едва дождавшись, когда им исполнилось 2-3 года, в припрыжку побежала отдавать их в детский сад. Она думает, «Господи, как хорошо! Я не буду видеть их целый день, у меня наконец-то будет свободное время». Но, как правило, совершая что-либо из состояния дефицита, мы в дефицит и возвращаемся. Как рядом с детьми, так и без них эта женщина останется опустошенной и уставшей. Ни о каком диалоге с детьми, выстраивании доверительных теплых отношений с ними, когда они станут старше, и говорить не приходится. Все решает состояние, в котором принято то или иное решение. Раздражение будет рождать раздражение, а любовь будет рождать любовь. Я не против детских садов, хотя раньше и была, но мои дети в детский сад не ходят и большую часть времени проводят со мной. Несколько раз в неделю я вожу их на дополнительные занятия, где они делают поделочки, водят хороводы. Это мой сознательный выбор, и удивительно, что еще 1,5 года назад я дико изнывала от перспективы остаться с детьми и думала, нет-нет, только не это, пожалуйста. 5 дней в неделю они проводили с няней, и я дрожала перед каждыми выходными, когда мне предстояло остаться с ними наедине. Да, это было со мной, и я благодарна этому опыту, потому что благодаря ему я пришла к пониманию сути материнства, научилась любить своих детей и получать удовольствие от их воспитания. Конечно, я не говорю о том, чтобы быть при ребенке 24 часа в сутки. Если такое поведение вызвано принуждением и словами «должна» и «надо», это не любовь. Предпринять решительные шаги страшно, есть опасность ошибиться. Но что хуже, стараться делать ошибки и приобретать опыт или сидеть на одном месте, парализованное страхом? Самооценка – это рациональное и эмоциональное знание человека о себе, кто он такой и что из себя представляет. За что благодарен себе и миру? Что новое он в этот мир приносит? На основе анализа себя в разных сферах «я личность», «я жена», «я мать», «я любовница», «я эксперт» формируется мнение о себе, которое затем переносится на окружающую реальность. Когда мы рационально отдаем себе отчет в том или ином факте о себе, мы способны стать для себя главной поддержкой, а также блокировать негативные оценки нашей деятельности посторонними людьми. Кроме нас самих, никто не знает о том, какой путь мы преодолели. Только мы сами способны дать себе адекватную оценку. Сложности с принятием этого факта могут возникнуть, потому что с детства всех нас приучали обращать внимание на мнение других о нас и, опираясь на него, делать собственные выводы о себе. Подождите, подождите. Господь послал меня в этот мир явно не для того, чтобы я бродила от человека к человеку, страдая и плача, чтобы собрать мнение всех о том, как я выгляжу и насколько хорошо себя веду. По большому счету, мнение людей о других людях – это их мнение о них самих и об их собственной реальности. Получается парадокс. Мы формируем мнение о себе потому, как о себе думают другие люди. Как я уже несколько раз повторила, все люди – зеркала друг друга. Человек не может увидеть в тебе того, чего нет в нем самом. Поговорим о восприятии себя на нескольких уровнях взаимодействия с ближайшим окружением. Что я делаю, будучи женой? Например, оставаясь красивой, я вдохновляю своего мужчину. И это уже отличный результат. Но еще я забочусь о нем, создаю его эмоциональное поле в процессе общения. У каждой жены будет индивидуальный список достоинств. Будучи матерью, я осознаю, что, во-первых, я уже родила, и эта заслуга по-настоящему значительная. Во-вторых, я забочусь о детях, кормлю их, ухаживаю за ними, воспитываю и так далее. Каждая из нас знает, как огромен этот список. Будучи любовницей, я, например, тонко ощущаю свою красоту и любовь к себе. Сознавая себя экспертом, я отдаю себе отчет в том, что обладаю уникальными знаниями, опытом и навыками и могу принести пользу людям. Создай свой собственный список, перечисли, кем ты являешься, и разложи свои достоинства по полочкам. Пусть твои плюсы не противостоят никаким минусам и никому ничего не доказывают. Пойми, что особенности характера – такая же неотъемлемая часть тебя, как твои руки, части твоего тела. Мы привыкли критиковать, ругать, принижать себя, но это дурная и вредная привычка, от которой нужно избавляться. Скажи себе «прекрасная», скажи себе «родная моя», скажи «ты умничка, молодчина, красавица, я тебя люблю». Только когда ты благодарна себе, ты можешь быть благодарной и другим. Часто женщине сложно выразить мужу свою любовь. Мы еще поговорим подробнее о языках любви, но пока скажу, что для большинства женщин основной язык любви – это совместное времяпрепровождение, а для мужчин, как правило, слова поддержки. Многие девушки впадают в ступор, не понимая, как вербально, через связанную живую речь, выразить мужу свою благодарность и любовь. Скажешь ему: «Ты такой хороший», а он разозлится: «Я тебе что, пудель?» Но, девочки, если мы сами себе скажем «ты хорошая», разве для нас самих эти слова будут воплощать настоящую нежность? Нужно стать самой для себя подопытным кроликом. Испытай на самой себе, какие слова благодарности работают и какие звучат фальшиво. Научившись благодарить себя, ты научишься проявлять благодарность по отношению к окружающим. Да, ты такая, какая есть. Зная это, ты не отреагируешь всерьез ни на какое оскорбление или выпад в твою сторону и не обидишься. Тебя защитит твоя здоровая самооценка. Если же тебя что-то цепляет, значит, в этой области ты себя еще не прочувствовала и не оценила по достоинству. Вероятно, тебе еще предстоит работа по превращению своих недостатков в достоинство. Признайся, что ты, например, бываешь эгоистична по отношению к мужу. Ожидаешь от него пылких чувств, а сама при этом к нему ничего подобного не проявляешь. Скажи себе: «Да, я скупа на эмоции, как засохшая булочка». Признай, что тебе необходимо поработать над собой. Вот и все. Теперь тебя не в чем упрекнуть, потому что ты сама знаешь о своем недостатке. Именно в этом и заключается главная ценность честности с собой. Ты становишься открытой, понятной для себя и неуязвимой для окружающих. Но пытаясь запрятать свои недостатки вглубь, мы тем самым блокируем наши достоинства. Блокировка работает в обе стороны. То есть, отрицая свою темную сторону, мы не станем лучше, но забудем и о светлой стороне. Без этих обеих сторон нам не выработать навык получать удовольствие от жизни. Да, удовольствие – это именно навык, а не судьба и не случайность. Многие могут не разрешать себе жить в удовольствии из чувства вины. А вдруг кому-то рядом со мной плохо из-за моего выбора? Если кто-то из-за меня страдает, порой думаем мы. Не нужно позволять другим перекладывать на нас ответственность за их счастье. Разве наша миссия в том, чтобы делать людей счастливыми в ущерб собственному благополучию? Хватит причинять людям добро. Сначала позаботься о себе, потом о муже, детях. А если останутся силы и желания, то и о других. Если расставить приоритеты в обратном порядке, сначала другие, а я в последнюю очередь, то энергия быстро испарится, не принеся никаких полезных и сладких плодов. Как правило, чувство вины – это сигнал о том, что, пытаясь взять на себя ответственность за чужое счастье, мы тоже переложили ответственность за собственное счастье на кого-то еще, создав прекрасную почву для чужих манипуляций. Человек, которому ты верила, ключи от дверей, ведущих к твоему счастью, теперь может тебя мучить, нарушать твои границы и делать вид, что не понимает своего разрушающего влияния. А что я сделал-то? Я ничего плохого не хотел. Нужно иметь мужество на то, чтобы удержать личное счастье в своих руках. Задание. Для начала сходи в канцелярский магазин, рассмотри товары на полках и выбери самую красивую тетрадь. Или блестящий, приятный на ощупь блокнот, который мы будем называть дневник самочувствия. Большую часть заданий лучше выполнять именно в этом дневнике, поэтому не откажи себе в удовольствии и выбери что-нибудь особенное. Итак, первое задание будет следующим. Выпиши в порядке приоритета 7 самых важных сфер своей жизни. На что и в какой последовательности ты обращаешь внимание, о чем заботишься в первую очередь? Это только второе задание. Мы еще в самом начале пути, и я его прокомментирую. Поэтому прежде чем читать дальше, пожалуйста, напиши ответ на задание в дневнике самочувствия. Это не займет много времени, но ты сможешь значительно лучше понять мысль, описанную ниже. Как правило, себя на первое место никто не ставит. Чаще всего женщины так расставляют приоритеты: муж, дети, хобби, родители, кошка, Господь. А я здесь где? Вспомни. Даже в самолете нас призывают надеть сначала кислородную маску на себя и уже потом помогать людям. Потому что те, о ком ты заботишься, находятся в зоне твоего влияния и могут без тебя погибнуть. Так позаботься же в первую очередь о себе, чтобы потом помочь своим близким. Запомни это строгое правило. Сначала маску нужно надеть на себя. Единственная корректировка здесь есть с Богом, потому что, поставив себя на место Бога, мы становимся неспособны увидеть цели и смысла своего воплощения на земле. Но, научившись слушать себя, мы сможем себя исцелить и нести в мир благо, живя в удовольствии. Почему же мы пишем на первом месте «я», а не «Господь»? Потому что Господь находится вокруг нас и внутри нас, в нашем сердце. Бог снаружи и внутри и пронизывает весь живой мир. Чтобы служить Господу, быть частью большой красивой миссии, нужно обеспечить себе соответствующие условия. Например, если ты хочешь всерьез заниматься благотворительностью действия масштабно, то лучшим решением будет создать крупный бизнес и жертвовать огромные деньги на создание новых лекарств для больных детей, на выращивание новых лесов, очищение природы и так далее. Иначе говоря, служи Богу через себя и окружающих людей. Хватит прибедняться, взращивай себя. Действуй из любви. Не стоит ставить на первое место и своего романтического партнера. Ведь не исключен такой вариант, что он куда-то денется, вы сильно рассоритесь, он изменит к тебе свое отношение, и что тогда? Ты потеряешься, будешь ощущать себя раздавленной, преданной и не сможешь дальше строить счастливую жизнь. Поэтому в первую очередь мы учимся опираться на себя, выдерживать эту жизнь со всеми присущими ей сложностями и уже из этого состояния строим достойные отношения. Отношения, в которых каждый партнер является вкладом друг в друга. Где никто ни от кого не впадает в болезненную зависимость. Опирайся в первую очередь на себя. Если ты этому научишься, то сможешь выстроить действительно крепкие отношения, которые выдержат самые сильные ураганы судьбы. Взаимодействуя с другими людьми, мы время от времени переживаем этапы сближения и отдаления. И это бесконечная трансформация длиною в жизнь. Наверняка в отношениях с тем же мужем у тебя бывают периоды, когда вы отдаляетесь друг от друга. Когда каждому из вас нужно побыть в уединении. Не ругаясь и не уничтожая друг друга взрывами эмоций, просто побыть некоторое время отдельно друг от друга. Сильно ли вы отдалитесь, если уделите некоторое время себе? Разрушите ли вы отношения, пострадают ли они? Нет. Наоборот, вы сможете их сохранить, сделать лучше. Наедине с собой интересно. Оставаться с собой один на один бывает по-настоящему полезно. Для самой себя ты – неисчерпаемый океан, который можно бесконечно познавать и исследовать. Твои эмоции, реакции на те или иные ситуации, анализ идей и планов, реализация сделанных ранее выборов – все это не может тебя не интересовать. Не нужно все время находиться рядом с партнером, чтобы быть полноценным человеком. Так что прими этот факт. Ты у себя на первом месте. Не стоит думать про себя эгоистка, выскочка и тому подобное. От осознания твоей собственной ценности зависит благополучие окружающих тебя людей. Например, вы с подружкой собрались пойти за покупками, но за час до выхода у тебя расплакался ребенок, ты побежала к нему, споткнулась, повредила ногу, да так сильно, что стало больно ходить. Из-за всей этой истории ты изрядно утомилась. Плачущий ребенок, поврежденная нога, тут и голова что-то разболелась. Перед тобой встает выбор – остаться дома или сказать подруге, что уже бежишь, только чуть-чуть опоздаешь. А по дороге твой гнев увеличится, и у тебя возникнет потребность его на ком-нибудь сорвать, например, на той же подруге. И в итоге пострадают все. А можно выбрать другой вариант. Ты прямо и честно сообщаешь подруге о своих обстоятельствах и предлагаешь выбрать другой день для шопинга. И все. Теперь посмотрим на следующую строчку в списке своих приоритетов. Сюда лучше поставить партнера. Почему опять не Бога? Потому что Господь находится в отражении каждого ближнего твоего. По сути, научиться любить другого человека значит по-настоящему научиться строить отношения с Богом. Да, безусловно, духовная практика – это отдельная сторона жизни, подразумевающая глубокие личные отношения между тобой и Богом. И она находится за пределами всех остальных наших ценностей. Она вечна, бесконечна. Но здесь хочу отметить ошибку, которую совершают многие люди – отделять Бога от семьи. Выносить его за пределы семейной жизни. Словно Господь есть в храме, где-то в святых местах, а когда ты ходишь на службу, ты хорошая, а какая ты дома, с семьей, мужем, неважно, это не считается. Между тем, Бог в нашей семье, в наших отношениях с мужем и детьми, Он повсюду. И если ты это осознаешь, то ты всегда будешь жить в любви и благодарности. Но осознать и прочувствовать – дело очень непростое. В процессе изучения книги мы с тобой попробуем к этому прийти. Итак, на втором месте – партнер. Почему не семья? Важно отделять родительские и супружеские отношения. Если ты говоришь «семья», подразумевая под этим словом одновременно и мужа, и детей, то давай вот о чем поразмышляем. Например, моя любимая дочь Злата говорит мне: «Мамочка, ты самая красивая девочка в мире». От этих слов я просто таю, мне так приятно. Но если самой красивой девочкой меня назовет муж, то я испытаю эмоции совсем иного свойства, верно? Дети вырастают и образуют собственные семьи. Мой сын Радомир уже в свои 4 года может сказать мне: «Мама, я хочу побыть один». И я впадаю в ступор. Как? Уже? Приходится напоминать себе, что важно не прирастать к детям намертво, как бы порой этого не хотелось. Не нужно становиться матерью-героиней, для которой дети – это все, а на мужа можно рукой махнуть, регулярно обделяя его заботой, концентрируясь исключительно на детях. Это неправильная иерархия, которая ведет к разочарованию в семейной жизни. Причем разочаруешься ты как в материнстве, так и в супружестве. Мужчина – это мужчина, а дети – это дети. Не своди два потока в один, давая ему название «семья». Найди время и желание быть разной для мужа и детей. Если у тебя нет отношений или ты в разводе, но у тебя есть дети, то на втором месте в списке приоритетов поставь прочерк. Не нужно говорить себе «мне не надо» или «да куда мне», «мое время прошло» и тому подобное. Не обнуляй эту сферу жизни. Однажды на этом месте кто-то появится. Потому что как бы мы ни работали над самостью, в глубине души мы знаем, что близкий человек нам необходим. Но пока продолжим разговор о самоценности.